Глава 89. Катакомбы святого Павла, Рабат, Мальта. Дэвид подошел к Яносу на расстоянии вытянутой руки. Мягкий желтый свет кубика освещал их лица снизу, будто они сидели у костра. «Помогите мне спасти ее», — попросил Дэвид. «Нет», — резким, нетерпящим возражений тоном отрезал Янус. «Это вы поможете мне спасти ее?» «Что...» «Вы даже не представляете, во что впутались, мистер Вейл. Это куда крупнее...» «Так поведайте мне». «Поверьте, я готов к ответам. Сначала вы должны присягнуть, что будете следовать моим приказам. Будете делать, что я скажу и когда я скажу». Дэвид уставился на него. «Я заметил, что в ситуациях, когда на кон поставлено очень многое, вы предпочитаете, а точнее требуете быть во главе», — продолжил Янус. «У вас не ладится с выполнением приказов и принятием рисков, особенно когда на кону жизни, в частности, жизнь Кейт. Это ответственность. Это не ваша вина. Вероятно, это последствия вашего прошлого». «Я проходил курс психоанализа, спасибо». «Послушайте, если вы пообещаете сделать все, что в ваших силах ради ее спасения, я выполню все, что вы прикажете». «Поверьте, я сделаю все, что в моей власти. Но боюсь, что наши шансы оставляют желать лучшего. Каждая секунда на счету, мистер Вейл. И начинаем мы сейчас же». Встав, Янус протянул руку, и сияющий куб, вылетев из ладони, нырнул в каменную стену. От места их соприкосновения повалила пыль. Дэвид только рот раскрыл. Куб углублялся в тоннель, вгрызаясь в камень, будто лазер. Вейл коснулся стены, та была гладкой, в точности, как в сумрачном тоннеле, который вывел его из сооружения в Гибралтаре. «Тут я точно не на своей территории», — подумал он. «Так вот, как вы это сделали. Этот маленький квантовый куб вытащил меня из немалого числа передряг в моих странствиях». Дэвид оглянулся на пыль, вылетающую из гладкого тоннеля. «А, ну тогда хвала квантовым кубикам». Милона полу шевельнулся. Подойдя к нему, Дэвид опустился на колени. «Он поправится?» «Да». Дэвид перекатил Мило на спину. «Как ты себя чувствуешь?» Тот медленно открыл глаза, расплющенным. Он закашлялся, и Дэвид помог ему сесть. «Успокойся, мы отсюда выберемся». «Мы?» — переспросил Янус. «Да, здесь мы его не бросим». Дэвид вдруг осекся и тряхнул головой. «К этой новой парадигме командования надо еще привыкнуть. Вернее, со всем моим уважением подаю на ваше рассмотрение предложение, чтобы мы взяли его с собой. Он член Иммору. Он нашел ковчег до нас. Его знания могут оказаться полезны, и он может нам помочь». Подойдя ближе, Янус внимательно оглядел подростка. «Невероятно! Столько лет спустя! Сколько же вас осталось?» «Только я», — поднял глаза Мило. «Жаль», — проронил Янус. «Да, пожалуйста, присоединяйтесь к нам». «Мило. Рад знакомству, Мило. Меня зовут Артур Янус». Мило отвесил самый любезный поклон, на какой сподобился в сидячем положении. У выхода из зала куб все глубже вгрызался в новый тоннель в каменных катакомбах, излучаемый им желтый свет мерк по мере продвижения кубика все дальше. Дэвид попытался мысленно прикинуть, сколько времени может потребоваться кубику, чтобы достичь поверхности, и, что важнее, удастся ли вовремя добраться до Кейт. Как только вертолет взлетел, Кейт прекратила отбиваться от Шоу и охранников по бокам. Куда ей было бежать? Она в западне, пока машина не сядет, а что потом? Может, удастся улизнуть от них? Ее крепко-накрепко пристегнули к сиденью, для надежности связав руки на запястьях кабельными стяжками. Кейт уставилась на Дориана, сидящего напротив. Похоже, он добился совершенства в полуулыбке-полуухмылке, не сходившей с его губ. Он словно говорил: «Я знаю кое-что, а ты нет. Тебя ждет нечто скверное, и когда это случится, уж тогда-то я буду улыбиться во весь рот». Кейт хотелось ударить его. Шоу, сидящий рядом с Дорианом, безмятежно смотрел в вертолетное окно, будто мальчишка, восхищенный своим первым полетом по воздуху. «Ты убил Мартина?» «Ты», — буркнул он, — «ты сломал ему шею». «Он начал умирать, как только Орхидея отказала». «Ты лишь продлила его муки, Кейт». «Ложь». «Зачем, Адам?» Он впервые отвел взгляд от пейзажа за окном. Я знал, что если он очнется, то узнает меня, разоблачит. Я надеялся, что он умрет без моей помощи, но от лечения Чанга ему стало лучше. Когда ты удалилась, чтобы присоединиться к Дэвиду, мне впервые выдался шанс. Я сделал то, что должен был, чтобы осуществить свою миссию. Ничего личного. Не слушай его, Кейт, — подался вперед Дориан. Мы же оба знаем, что это дело личное. Уже сколько там, 70 тысяч лет, а? Он осклабился. Это ведь твое главное слепое пятно, не так ли? Люди. Ты никогда не умела в них разбираться. Ты чертовски умна, но никогда не могла понять, что тебя вот-вот предадут, не по-детски. Вот что мне в тебе нравится. Просто умора. Закрыв глаза, Кейт приказала себе не реагировать. Ощутила, как в душе закипает гнев, и как ему всегда удается задеть ее за живое. Он всегда легко ей манипулировал. Этот монстр словно знал каждую ее кнопочку. Он давил на них, будто между делом, и каждый раз ухмылялся, в точности зная, как она отреагирует. Она пыталась взять себя в руки, пыталась отгородиться от него. Во тьме раздался голос: «Он нас предал». Кейт открыла глаза. Она оказалась в стальной комнате с четырьмя стоячими трубами. В одной застыл неандерталец. Она снова была в Гибралтаре, в камере, которую ее отец нашел в 1918 году. Это было последнее воспоминание, до сих пор ускользавшее из-под пальцев. Лицо Дориана, его слова активировали эту память. «Ты меня слышишь?» — снова окликнул голос. В шлеме Кейт появилась видеокартинка. Голова в точно таком же шлеме — Янус. Он был вторым членом научной команды атлантов, ее напарником. «Ты меня... Я тебя слышу», — отозвалась Кейт, оперлась о стол в центре комнаты и повернулась лицом к Янусу. «Надо ему сказать. Я...» — пролепетала она. «Да, Арес предал нас. Корабль тряхнула очередным взрывом, но ему помогла я». Видеоизображение Януса внутри ее шлема исчезло, и перед глазами осталась лишь зеркальная поверхность его шлема. Очевидно, Янус не хотел, чтобы Кейт видела его реакцию. «Он сказал мне, что хочет помочь. Обеспечить безопасность для них, для нас всех», — торопливо добавила она. «Он воспользовался тобой и твоими исследованиями. Должно быть, ему нужна генная терапия, чтобы построить свою армию». Янус подошел к панели управления и принялся быстро манипулировать. «Что ты делаешь?» — спросила Кейт. «Арес попытается захватить первичный корабль. Ему нужен транспорт для армии. Я заблокировал его». Кейт кивнула. На дисплее ее шлема побежали строки команд, и каждая будто пробуждала новые воспоминания, приносила понимание. Корабль, в котором они находятся сейчас, просто посадочный модуль. Они прибыли сюда на куда более крупном научном корабле, способном к космическим путешествиям. Протокол предписывал им оставлять минимум следов и минимальную видимость. Проводя эксперименты на поверхности планеты, в корабле они не нуждались и не хотели, чтобы его кто-либо увидел. Они скрыли его на обратной стороне единственной луны этой планеты, схоронив очень глубоко. Двери портала на посадочном модуле открывали мгновенный доступ к кораблю, если бы им понадобилось. Но теперь команды Януса заблокировали корабль. Он будет закрыт для любого дистанционного управления, будь то из Гибралтара или Антарктиды. Теперь на корабль не попасть ни им, ни Аресу, во всяком случае через двери портала. Янус продолжал манипулировать пультом управления. «Установлю заодно кое-какие ловушки на случай, если Арес каким-либо образом доберется до корабля». Кейт смотрела на бегущие перед глазами команды. Корабль содрогнулся от нового взрыва, куда более яростного, чем предыдущий. Янус помедлил. «Корабль ломается. Его разорвет на части». Кейт просто стояла на месте, не зная, что делать. «Арес уже осуществил мою терапию? Уже трансформировал их?» Кейт пыталась собраться с мыслями. «Не знаю, не думаю». Янус лихорадочно манипулировал пультом. Кейт увидела замелькавшие ряды последовательности ДНК. Компьютер прогонял симуляции. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Корабль будет уничтожен. Дикари найдут его. Я модифицирую устройство растяжения времени по периметру так, чтобы они имитировали радиацию, которая откатит все наши терапии обратно. Они станут такими же, как и прежде, до первой терапии». «Вот оно что! Колокол являлся попыткой Януса запустить все генетические интервенции атлантов вспять. Вот только в этом воспоминании, 13 тысяч лет назад, когда Янус программировал колокол, он смотрел не тот геном. Дикари, как он их назвал, их нашли корабль лишь в 1918 году, когда отец Кейт откопал его под Гибралтарским проливом. Янус не рассчитывал на такую отсрочку, на задержку с поиском колокола, на генетические изменения, которые произойдут за этот период. А Кейт знала, что грядут два очень больших изменения, дельты из хронологии Мартина, две вспышки чумы в VI и XIII столетиях. Да, должно быть, это были вмешательства Ареса, внедрение терапии, которую помогла ему создать Кейт. Почему это произошло так поздно? Почему он выжидал 12 тысяч лет? Где он находился? И где был Янус? Живой здесь, в прошлом, он же находился там и в будущем. Корабль снова содрогнулся, швырнув Кейт в стену. Голова ее ударилась о шлем, и тело обмякло. Она ничего не видела, только услышала шаги. Голос Януса эхом раскатился в шлеме, но разобрать слова она не смогла. Лишь почувствовала, как он подхватывает ее на руки и куда-то несет.